Глава 9. Дарли. Дарли казалось, что в тюрьме она не приживется. Прежде всего, ей будет недоставать ее кофемашины для латте и детей. Но после того, как расстроилась сделка Малкольма с American Airlines, она поняла, что кто-то воспользуется заминкой, чтобы заключить партнерство с бразильской авиакомпанией «Азул». Весь день она исследовала возможных конкурентов и решила, что это наверняка будут «Юнайтед». Их доля на южноамериканском рынке значительно меньше, им требовалось преодолеть отставание. Она проверила курс акций. Мысленно сделала ход и заняла выгодную позицию. Неделю спустя по CNBC объявили, что «Юнайтед» заплатила 100 миллионов долларов за 5% акций компании. Курс резко вырос. Воображаемый бумажник Дарли потолстел. Беда заключалась в том, что, как бы скверно ни выглядело увольнение Малкольма, попасть под следствие за инсайдерскую торговлю было бы гораздо хуже. У Малкольма оставалось еще 3 месяца до истечения срока контракта с Deutsche Bank. И хоть он там больше не работал, торговать в авиационном секторе он не имел права, а значит, и Дарли тоже. Ему выплатят зарплату за 3 месяца плюс отложенную компенсацию по бонусам, и после этого не будет ничего. Для них с Малкольмом время пошло. Требовалось найти ему новую работу до того, как будут перекрыты краны. Наконец, неутомимое налаживание связи окупилось. Малкольма позвали на собеседование в компанию прямого инвестирования Texas Pacific Group. Работа предполагалась престижная. За нее Малкольм взялся бы с гораздо большим удовольствием, чем за работу в каком-нибудь второразрядном банке, куда его настойчиво сватали хедхантеры. Но после первого круга собеседований стало ясно, если его возьмут, работать придется в далласском офисе. «Ты переедешь в Даллас?» — спросил он Дарли, кусая ноготь на большом пальце и этим выдавая свою нервозность. Она знала, что у него нет абсолютно никакого желания переселяться в Техас, вырывать детей из привычной среды и жить так далеко от своих родителей. «Мы будем жить там же, где ты, любовь моя», — пообещала Дарли. Ему нужна работа, а ей — оказать ему поддержку. Он улетел в четверг утром на 2-дневные собеседования и выходные за гольфом в компании одного из друзей по школе бизнеса. И Дарли пожелала ему удачи, сама не зная, что конкретно имеет в виду или насколько старательно ей следует держать пальцы скрещенными. В то воскресенье Дарли подняла детей в самую рань. Они сходили на футбольную тренировку в сквер, пешком дошли до магазина с бейглами, где у них состоялся второй завтрак. Побывали на карусели в Дамбо и за 2 доллара прокатились на старинных лошадках, а потом уничтожили гигантское блюдо макарон с сыром, которое Дарли купила за 16 долларов в тайм-аут-маркете, потому что в состав ходили Грюйер и Лардон. Хотя насчет этих 2 фактов ее маленькие прожорливые подопечные остались в полном неведении. Дети Дарли лучше всего вели себя после физической нагрузки почти до изнеможения, поэтому после обеда, вместо того, чтобы вести их домой, где они неизбежно принялись бы выпрашивать разрешение посмотреть мультики на айпадах, превращающие их в капризных зомби, она отправилась с ними в свой тренажерный зал продолжать достойный железного человека марафон, которым обычно становились выходные без детского сада или школы. Ее тренажерный зал размещался в бывшем отеле «Сан-Джордж», когда-то самым большим и роскошным во всем Нью-Йорке, где останавливались американские президенты и знаменитости от Фрэнка Синатры до Кэрри Гранта. Отель растянулся на целый квартал. Во времена зенита его славы огромный бассейн с морской водой отражал потолки и водопады. В бальном зале проводили свадьбы, в отеле работало больше 1000 человек. В 80-е годы его продали застройщикам, растащили по кускам, слили воду из знаменитого бассейна. Часть здания перестроили под студенческое общежитие, Башню поделили на роскошные квартиры, в вестибюле разместились продуктовый магазин, мясная и винная лавки, а обширная средняя часть здания, где раньше находился тот самый бассейн, стала тренажерным залом, куда ходила Дарли. Признаки былого величия еще сохранились, но на зеленых балкончиках, откуда раньше открывался вид на бассейн, теперь стояли эллиптические тренажеры, и пожилые люди, как и студенты, взбирались в никуда, заткнув уши наушниками. Толстыми коврами был устлан странный зал ожидания возле кортов для сквоша, а из раздевалки до нового крохотного бассейна приходилось идти по такому лабиринту лестниц и дверей, изгибов и поворотов, что Дарли порой казалось, что она в мокром купальнике от спидо бродит в чреве Пенсильванского вокзала. В женской раздевалке Дарли и дети натянули купальники. Слитный LL Bean для девочек, спортивные трусы и рубашку для плавания с длинным рукавом для Хэтчера, который был таким худым, что синел и начинал трястись, стоило ему окунуться в воду без хотя бы одного слоя одежды. Поппи привыкла видеть Хэтчера в этой рубашке, поэтому, когда в первый раз заметила в бассейне мужчину с обнаженным торсом, завизжала. «Мама, этот человек голый!» что привело к небольшому инциденту с участием этого посетителя. Кроссовки и одежду затолкали в шкафчике, обулись в шлепки, завернулись в тонкие белые полотенца, которые выдавали в тренажерном зале, и двинулись в долгий путь к бассейну. Дарли замыкала строй, неся сумку с очками для плавания, зажимами для носа, тонущими акулами и купальными шапочками. Они прошли через женскую душевую, мимо парилок, через заднюю дверь, потом по лестницам, выложенным отстающей зеленой плиткой, по извилистому промозглому коридору и к бассейну, где воздух был на 20 градусов теплее и спёртым от хлорки. Дети побросали полотенце и сразу прыгнули в воду, не слушая Дарли, убеждающую подождать ее. Оба превосходно плавали, и Дарли впечатляло, что их ручки-прутики, оказывается, достаточно сильны, чтобы так быстро передвигаться в воде. Они были похожи на маленьких мурен в спандексе, с удовольствием извивающихся в ярко-голубой воде. В бассейне плескалась горстка других посетителей, сплошь родители с детьми. Дарли спустилась по лестнице и, соблюдая неписанный этикет, постаралась держаться на расстоянии нескольких шагов от остальных, кивая родителям, когда те проходили мимо, таща за собой потомство, вцепившееся в изжеванную пенопластовую доску для плавания. Подобные правила приличия Поппи и Хэтчеру были чужды. Они жизнерадостно носились по всему бассейну, стрелой проскальзывали между детьми и родителями, ныряли за игрушками под ноги незнакомым людям, поднимали гигантские фонтаны брызг, окатывая всех вокруг. Дарли огляделась по сторонам, в очередной раз удивляясь запущенности ее тренажерки. Плитка бассейна местами потрескалась. Непонятная душевая насадка с цепочкой торчала посреди комнаты как-то по-тюремному. Гидромассажный бассейн с горячей водой, полный стариков, булькал неподалеку от поста спасателя. Поскольку в соседнем здании устроили квартирные комплексы для престарелых, тренажерный зал кишел посетителями в возрасте за 80. И когда Дарли видела, как они отмокают в джакузи, ей казалось, что она смотрит сцены, вырезанные при монтаже из кокона. Дарли вылезла из воды, чтобы принести детям очки для плавания, когда спасатель дунул в свисток. «На выход! На выход!» Дарли в панике оглянулась и увидела, что Хэтчер лежит на воде лицом вниз. Она бросилась к нему, но он, услышав свисток, быстро поднял голову и перевернулся на спину. «Хэтчер, что ты делаешь?» «Так мертвые плавают, мама», — засмеялся он. «Это сбивает с толку спасателя. Перестань!» «Ладно», — захихикал он, и подтянулся, извиваясь всем телом, на бортике бассейна, чтобы достать очки. 5 минут не прошло, как спасатель снова засвистел. Теперь Поппи плавала лицом вниз. Дарли схватила ее и перевернула. «Прекрати!» — прошипела она, и Поппи рассмеялась. Они повторяли эту игру еще 3 раза, прежде чем спасатель попросил их покинуть бассейн. Пристыженная Дарли повела их обратно по коридорам, закутав дрожащие плечи в полотенце. Обычно она вытирала их у бассейна и кутала в чистые теплые полотенца, чтобы дойти до раздевалки, но на этот раз была слишком зла. «Ребята, да что с вами? Почему вы продолжали баловаться даже после того, как спасатель просил вас прекратить?» «Айден говорит, что утонуть — самая плохая смерть», — серьезно объяснил Хэтчер, голос которого эхо разносило по длинному, выложенному плиткой коридору. «Он говорит, что тогда в легкие наливается вода», — подтвердила Поппи. «Вы же умеете плавать, поэтому мы и научили вас, так что вы не утонете». «Значит, вы этого боитесь? Боитесь, что утонете? Но ведь этого не будет». «Нет, мы не боимся. Мы просто хотели узнать, как это — умереть», — мило улыбнулась Поппи. «Вы не умрете, пока вам не исполнится 100 лет», — твердо заявила Дарли, подгоняя их по последней лестнице в душевую. Она открыла теплую воду, вымыла детям головы шампунем и отправила их к шкафчикам одеваться. Потом стащила с себя мокрый купальник и подставила лицо потоку теплой воды. Если из-за детей ее выставят из тренажерки Eastern Athletic, будет страшно досадно. Неприятнее, чем ходить в самый запущенный тренажерный зал Бруклина, может быть только одно — быть изгнанной из него за асоциальное поведение. Выйдя из душа, Дарли увидела, что дети, уже полностью одетые, сидят на скамейке и глазеют на голых пожилых женщин, вернувшихся с аэробики. Женщины болтали о своем инструкторе, о какой-то однокласснице, пустившей к себе пожить семью из Нью-Джерси, о знакомой, муж которой болен, и ее собирались навестить с тортом и цветами. Болтая, они складывали мокрые футболки в пакеты, расправляли шапочки для душа, убирая под них пушистые белые волосы, низко наклонялись, чтобы подставить кроссовки под скамейку, демонстрируя при этом голые ягодицы. Слабо ужасаясь, Дарли отводила глаза. Да, она родила 2 детей, и ее тело выглядело уже не так, как 6 лет назад. Но при виде этих морщинистых женщин с отвисшими грудями, расписанными целлюлитом под мрамор ляжками, варикозными венами и бугристыми шрамами, испещрившими кожу, она даже представить не могла, что когда-нибудь будет такой же дряхлой. А если и будет, то ни за что не отважится расхаживать голышом при посторонних. «Глазеть нехорошо», — шепнула Дарли, и дети разом перевели взгляды на нее, словно очнувшись от транса. «Им скоро будет 100 лет?» — громко спросила Поппи. «Тссс!» Мысленно Дарли уже 1000 раз умерла от стыда. «Не знаю. Посмотрите Netflix у меня на телефоне, а я пока соберу наши вещи». Наличие детей оказалось, пожалуй, самым унизительным опытом ее жизни. До ужина оставалось еще несколько часов, поэтому Дарли вынесла самокаты из-под лестницы тренажерного зала и повела детей на игровую площадку в Пирпоинт. Там она нашла свободную скамейку и уткнулась в телефон, а Поппи и Хэтчер приступили к исследованию самых отвратительных уголков парка — кучи мокрых веток у двери общественного туалета, выброшенных пакетов в стоки у питьевого фонтанчика, лопнувших, источающих неприятный запах плодов гинка у подножия дерева. После возвращения домой Дарли предстояло снова выкупать их, Но это было еще терпимо. Годилось все, лишь бы убить время, дожить до вечера очередного воскресенья и целой недели школьных занятий и свободы для нее самой. Она как раз устраивала себе пытку чтением записей бывших однокурсников, когда вдруг заметила невестку, сидящую по другую сторону чугунной изгороди. «Саша?» — позвала ее Дарли и замахала. Саша вскинула голову, потом собрала свои бумаги и вошла на территорию площадки. Она была в джинсах, кажется, мужских, и черной футболке. И если Дарли знала, что сама она в такой одежде смотрелась бы пародией на Джонни Кэша, то Саша она почему-то была к лицу. Ее блестящие рыжеватые волосы были подстрижены до ушей, бледная кожа пестрела веснушками, губы были изящными и розовыми, а благодаря стройности и небольшому росту она могла бы превосходно играть в сквош. От этой мысли Дарли не смогла удержаться. Долгие годы жизни рядом с матерью и сестрой сделали из нее человека, который оценивает женскую фигуру по ее пригодности для того или иного вида спорта. Ненормально, если подумать. «А, привет!» — со смехом поздоровалась Саша. «А я и не заметила, как вы пришли». «Настолько, что выставили из бассейна в Eastern Athletics за то, что притворялись утонувшими», — со стыдом и досадой сообщила Дарли. «Так надо было, наверное, перестать притворяться, чтобы не подавать плохой пример детям». «Да просто тяжко плавать, когда выпиваешь целыми днями», — фыркнула от смеха Дарли и похлопала по скамейке рядом с собой, приглашая Сашу сесть. Кажется, Саша слегка удивилась, но Дарли настоятельно требовалось поговорить с кем-нибудь взрослым, поэтому она изобразила самую приветливую из своих улыбок. Некоторое время они смотрели в дальний угол площадки, где Поппи и Хэтчер, присев над стоком у питьевого фонтанчика, по очереди тыкали длинными ветками в прорези решетки и вытаскивали нанизанные на ветки стопки мокрых и грязных листьев. «Чем ты занималась?» «Да так, возилась с набросками». Саша показала свой блокнот на спирали. «Можно взглянуть?» Саша протянула ей блокнот, и Дарли принялась листать его. Набросками оказались в основном портреты. Переворачивая одну страницу за другой, Дарли увидела старика, сидящего на парковой скамейке и играющего на трубе, обнявшуюся пару на открытой веранде, даму, курящую в окно. На следующей странице был нарисован ее брат. Перекинув ноги через подлокотник кресла, он читал книгу. Удивительно было отмечать, как точно Саша уловила его манеру забавно кривить губы при чтении, и то, как он держал книгу, словно готов был бросить ее. И странно видеть дорогого ей человека чужими глазами. «Они замечательные, Саша. Ты ведь училась в Купер-Юнионе, да?» «Ага. А теперь целыми днями обсуждаю с клиентами, какой из снимков наволочки будет выглядеть более сексуально в их рождественском каталоге». Что называется, нашла диплому «Удачное применение». «А я магистр делового администрирования, так что могла бы заключать сделки с корпоративным поглощением, а вместо этого целыми днями спорю с детьми о куриных наггетсах и куриных палочках. Одинаковая это еда или нет?» — отозвалась Дарли. Ее охватили те же чувства, как всегда при упоминании о школе бизнеса. Гордость за то, что она ее закончила, и стыд за то, что с тех пор ничего не добилась. Но она не совсем понимала, что побудило ее по своей воле выложить все это не кому-нибудь, а невестке. «Ну, вообще-то тут есть о чем поспорить», — рассудила Саша. «Наггетсы — они для школьных обедов, а палочки — для спортбара, когда понимаешь, что еще только перерыв между таймами, а ты уже навеселе». «Да». Тогда групп продуктов существует 5. Пьяные, трезвые, похмельные, для школьных обедов и для баров. «По-моему, ты забыла еще одну. Для понедельников». «Это какая?» «Полезная для здоровья, когда всех вокруг пичкаешь рисом, брокколи и салатом, потому что мерзко чувствуешь себя после того, как все выходные объедалась пиццей и пончиками». «А, верно, понедельничная группа, самая грустная из всех, с избытком молодой морковки и раскаяния». Дарли посмотрела в дальний конец площадки и тихо засмеялась. «Там моя знакомая. Она ежедневно постит калории в Инстаграме вместе со снимками разваренного склизкого нута и пресных куриных грудок». «Так неприятно», — ужаснулась Саша. «Еще бы! Я была буквально вынуждена сделать скриншот и разослать всем моим друзьям с вопросом, не нарочно ли она делает открытыми свои посты. Мы уже подумывали вмешаться». «Но не вмешались?» «Нет, решили, что добрее по отношению к ней будет просто продолжать обмениваться скриншотами у нее за спиной». «Да, верно, верно. Полностью согласна». Саша серьезно закивала. Ее телефон звякнул. Она заглянула в него. «О боже, какой кошмар!» «Что такое?» «Моя мама написала, что в подвале летучая мышь, и мой папа как раз пытается поймать ее, а собака с ума сходит». «Мыши, кажется, разносчики бешенства?» «Пишу я ответ. Мам, не пускай папу в подвал, вызови кого-нибудь». Спустя минуту Сашин телефон снова звякнул, и она застонала. Мать прислала ей фото человека в маске хоккейного вратаря и в перчатках, с рыбацким сачком в руках. «Это твой отец?» «Нет, слава богу, мой брат». Вдруг на руку Дарли плюхнулась дождевая капля. Прибежали Поппи и Хэтчер, волоча за собой склизкие от грязи ветки. «Мам, дождь!» «Так надевайте шлемы», — вздохнула Дарли. «Теперь придется им остаток дня мучиться в квартирной тесноте». Грядущий вечер предстал ее воображению, длинный, как поездка на машине через всю страну или заседание в суде присяжных. «Слушайте, а пойдемте на Пайнэпл-стрит?» — предложила Саша. «Хотите в известняковый дом?» — спросила Дарли детей, на миг забыв, что они могли ляпнуть что-нибудь неприемлемое в обществе, вроде «нет, у Саши дома противно пахнет», или «только если там вкусняшек больше, чем у нас». Однако они удивили ее, запрыгав и заулыбавшись Саше. Детям и вправду очень нравилось рыться в старых вещах Дарли. Вслед за Сашей они вышли с площадки и направились по Уиллоу-стрит к Пайнэпл-стрит. Поставили самокаты в прихожей, сбросили грязные кроссовки, старательно сложили грязные ветки, а тем временем Дарли повесила сумку с их вещами для бассейна на крючок. «Знаете, у меня в комнате полно всего для рисования, так что можете брать, если захотите». Саша подвела детей к лестнице. «Ты не против, если они прессуют?» «Нет, конечно», — улыбнулась Дарли. Возражать против самостоятельных игр своих детей она не собиралась. Саша кивнула в сторону кухни. Дарли направилась следом. Вынув из холодильника бутылку белого, Саша налила понемногу им обеим. Дождь стучал по застекленным дверям, выходящим во двор. «Мне надо отправить сообщение Малкольму». Дарли достала телефон. «Так, посмотрим. Партия в гольф уже должна сейчас закончиться». Дарли быстро набрала текст, сообщая мужу, как и за что детей выставили из бассейна, и что сейчас они в доме на Пайнэпл-стрит. Потом она положила телефон на стол экраном вниз и извинилась. «Прости, что отвлеклась». «Малкольм играет в гольф?» «Ага, в Техасе, с какими-то друзьями по школе бизнеса». «Часто вы общаетесь, пока он в отъезде?» «Не меньше 400 раз на дню», — Дарли засмеялась. «А вы с Кордом тоже весь день на связи?» «Нет, По-моему, в офисе Корт переходит в режим чудовища и напрочь забывает, что он человек, и возвращается зверски голодный, потому что пропустил обед и до ужина успевает слопать целый пакет чипсов. Ему правда нравится работать с папой? Очень. Они с вашим папой два сапога пара. Саша улыбнулась. Трудно вам из-за того, что Малкольм часто уезжает по работе. Скучаешь по нему? Дарли помедлила. Несмотря на то, что из Deutsche Bank Малкольм ушел уже несколько недель назад, никто в семье об этом не знал. Дарли решила, что так будет лучше. Но выходные тянулись так долго, так одиноко, что секрет, который она старательно хранила, стал тяготить ее. «Ты только не говори Корду, но Малкольма уволили. Он уехал на собеседование по поводу новой работы». «Уволили?» — переспросила Саша, с громким стуком поставив свой бокал на кухонный стол. «Не по его вине. Один аналитик угробил сделку, и Малкольма сделали крайним. Черт, он наверняка раздавлен. Я же знаю, как он любит свою работу». Дарли с удивлением обнаружила, что у нее наворачиваются слезы. Ей показалось, что Саша в самом деле поняла, почему случившееся так пугает ее. Да, раздавлен. Банковская сфера безжалостна. Один неверный шаг, и ты уже персона нон-грата. У него собеседование с другим банком? Нет. Он устраивается в инвестиционную компанию, но у него просто нет связи в этой отрасли. Дарли отхлебнула большой глоток вина. «У твоих родителей нет знакомых, которые могли бы помочь?» «Мы им ничего не рассказываем», — твердо заявила Дарли. «Но почему?» «Все сложно». Дарли не хотелось говорить о своих родителях и о том, как она боялась, что где-то в самой глубине души, на уровне, существование которого они ни за что не признались бы даже самим себе, они охотно приняли Малкольма в семью только из-за его статуса и состояния. Но будут ли они относиться к нему по-прежнему, когда его деньги иссякнут, а блеск успеха потускнеет? «Пообещай, что ничего не скажешь Корду. Я сама ему расскажу, как только у Малкольма будет новая работа. Просто я не хочу сейчас создавать лишние трудности для Малкольма». «Конечно», — кивнула Саша. «Без проблем. Его сразу же возьмут. Он ведь гений». Звякнул ее телефон. Она опустила взгляд. «Ну надо же!» И она показала Дарли фото на экране. Ее отец и брат с победным видом показывают пойманную в сачок бурую летучую мышку. «Невероятно», — пробормотала Дарли, пытаясь представить Чипа, орудующего сачком с какой-либо целью, кроме как вычерпать насекомых из бассейна у загородного дома на Спайглас Лейн. «Может, на новой работе Малкольму не придется так часто уезжать из дома», — предположила Саша. «Помнишь мою подругу, Прю Синг? Она и ее муж работают в Голдмане, и я ума не приложу, как они сумели зачать их второго ребенка. По-моему, они вообще не видятся». «Как это, наверное, тоскливо?» «А в школе на Генри-стрит одна мама замужем за звездой НБА. Его направили по обмену в Лос-Анджелес. Так что дети видят своего отца только по телевизору». «Ну, вообще-то это все равно здорово», — заметила Саша. «Я не стала бы жалеть, если бы вышла за звезду баскетбола». «Точно. Они зарабатывают кучу денег, да еще уходят на пенсию в 30 с небольшим. И тогда можно просто бросить работу и развлекаться вместе». «По-моему, Корт на пенсию никогда не выйдет. Он свою работу обожает». «Мне кажется, все эти ребята, которые идут в финансовую сферу, поначалу строят грандиозные планы заработать состояние и отойти от дел в 30 лет. А потом, неважно, сколько денег они заработали, они смотрят, нельзя ли продолжить в том же духе, заработать еще и еще. Короче, момент, когда они думают, так, 10 миллионов долларов у меня есть и хватит, не наступает никогда. «Да потому что все их знакомые тоже делают такие же деньги и столько же тратят. И даже когда у них накапливается больше денег, чем при здравом рассуждении им потребуется на всю жизнь, у них все равно нет ощущения, что этого достаточно». «Вот именно», — согласилась Дарли, допивая вино. Протянув руку, Саша подлила ей еще. Потом включила духовку и достала из морозилки две пиццы. «Сделать пиццу и салат? Ничего другого дети есть не станут». Когда пицца была готова, она позвала детей вниз, они уселись к кухонному столу с гранитной столешницей и принялись уничтожать пиццу кусок за куском, оживленно споря о плащах-невидимках. Хэтчер считал, что они бывают на самом деле, а Поппи сомневалась в этом. После ужина они перебрались на диваны в гостиную. Саша включила музыку. Дети сначала танцевали, потом свалили на пол диванные подушки и затеяли игру в раскаленную лаву. А Дарли и Саша смеялись, пили и временами бросали подушку другую в ликующих детей. Мать Дарли убила бы их, увидев, что они вытворяют с губернаторской мебелью. Внезапно оказалось, что уже половина девятого. Дарли спохватилась, что они пропустили и время купания, и время укладываться в постель. И воскресный вечер, которого она так боялась, пролетел радостно и незаметно. Она застегнула на детях шлемы, собрала их ветки, и когда они уже выходили в теплый вечер, искренне пожала руку Саше. «Было очень весело. Как же я рада, что вас выставили из бассейна, и мы так развлеклись», — заулыбалась Саша. Шагая по мокрым тротуарам к своему дому, Дарли вытащила телефон. Она пропустила и разговор по видеосвязи с Малкольмом, и сообщение. «Надеюсь, ты благополучно переживаешь воскресные ужасы». Дарли была слегка навеселе, буквы расплывались, и она, прищурившись, набрала ответ. «Так весело. Выпила. Молодая морковка и раскаяние. Завтра». Есть то, что позволительно с родными, но не с друзьями. Родне можно показаться в одной и той же одежде 3 дня подряд. Можно пригласить ее на обед, а потом оставить без внимания, потому что тебе наконец-то удалось связаться с интернет-провайдером. Можно вести разговоры, не снимая зубов отбеливающих полосок. С началом новой дружбы с Сашей Дарли вдруг поняла, что утратила бдительность. Саша была веселой, покладистой и с явным удовольствием проводила время в обществе Поппи и Хэтчера. Работала она внештатно, поэтому часто оказывалась свободной как раз в середине дня. Встречалась с Дарли и детьми в парке. Вместе с ними шла на второй завтрак с бейглами, каталась на карусели, покупала мороженое в окошке грузовичка. И дурачилась с детьми так же, как Корт, притворялась, будто благодаря очкам от солнца у нее рентгеновское зрение. Уверяла, что понимает лай пробегающих мимо собак. Участвовала в затяжных и серьезных спорах о том, какого питомца лучше во всех отношениях держать дома — пегаса или единорога. Дарли заметила, как радуется Корт при виде совместных развлечений его жены и сестры. Он охотно приглашал Дарли в мир понятных только им шуток, нелепых и смешных предположений. Так они оба подозревали, что жутковатая мясная лавка в бывшем отеле «Сент-Джордж» на самом деле под прикрытием торгует наркотиками, и засыпали Дарли свидетельствами в пользу своей теории. «У них на витрине что-то вроде 4 кусков мяса и пакета сухих макарон. Это не может быть их бизнес-моделью», — утверждал Корт. «А тип, который там работает, явно раздражается всякий раз, когда пытаешься что-нибудь купить, словно ты им весь расклад портишь», — подхватывала Саша. «Знаете, ребята», — перебивала Дарли, качая головой, — «это же Нью-Йорк. Никому здесь не нужно прикрытие, чтобы торговать наркотиками. Если уж понадобились наркотики, можно просто заказать их в приложении на телефоне». «Это в каком же таком приложении?» — поддразнивал Корт. «Ну, на самом деле, я понятия не имею», — пришлось сдаться Дарле. Саша никогда не пробовала корейское барбекю, поэтому Дарли решила сходить вместе с ней в новое заведение, открывшееся в Гаванасе. Лощеный ресторан, обшитый деревянными панелями и угнездившийся между офисом компании грузоперевозок и мастерской механика, где подавали гавайские коктейли и кровяную колбасу. Малкольм был без ума от тамошних ребрышек, и после 6 телефонных звонков Дарли наконец удалось забронировать столик на 4 на вожделенный субботний вечер. Но оказалось, что как раз в это время у Корда дегустация коньяка в клубе «Юнион». Дарли снова принялась звонить, после долгих уговоров сумела отложить бронь на 3 недели, но вдруг сообразила, что у Малкольма свои планы на день рождения его матери. «Они прямо как Кларк Кент и Брюс Уэйн», — пожаловалась Дарли Саше. «Мам, они не могут быть обоими», — закатила глаза Поппи. В ожидании заказа они сидели на скамье возле Джо Кофе. «Правильно, потому что на самом деле это один и тот же человек, только это тайна, прямо как супергерой и его второе «я». «Да нет же, мама». «Кларк Кент — это Супермен, а Брюс Уэйн — Бэтмен. Это 2 разных героя». «А? Ну и который из них папа?» «Наверное, Брюс Уэйн», — задумчиво произнесла Поппи. «А ты — Пенниуорт». «Кто это Пенниуорт? Симпатичная журналистка?» «Нет, Пенниуорт — дворецкий Брюса. Он старый», — объяснил Хэтчер. «А... супер, супер!» — закивала Дарли и состроила гримасу ужаса Саши поверх головы Хэтчера. «Потому что я ведь старая!» Дарли даже не подозревала, насколько одиноко ей жилось. Множество ее подруг разрывались между работой и родительскими обязанностями, заполняя выходные футболом, переписываясь по электронной почте урывками, еле успевая справляться с накапливающимися делами. У Дарли были брат и сестра, ее родители, родители Малкольма и сам Малкольм, когда он не уезжал куда-нибудь. Но у всех перечисленных случались ужины с клиентами и теннисные матчи, вечеринки на тему Венеции по поводу годовщин, выезды на гольф, миллионы занятий гораздо более увлекательных, чем часами смотреть, как дети кругами катаются на велосипедах по Сквиб-парку. Разумеется, и у Саши имелись дела поинтереснее. У Саши была работа, друзья по школе искусств. Но она жила совсем рядом, и вместо того, чтобы обедать в одиночестве за своим письменным столом, уставившись в компьютер, теперь предпочитала как-нибудь днем в среду заскочить к Дарли с салатом. В теплые выходные Дарли и Малкольм грузили детей в ленд-ровер. Корт и Саша втискивались туда же 3-м рядом, и они все вместе ехали в дом на Spice Glass Lane, где гоняли мячи по теннисному корту и жарили хот-доги. Там они задерживались допоздна, укладывали детей спать, а потом пили вино и играли в карты. Чип и Тильда обычно тоже бывали там, но всегда, прельстившись каким-нибудь званым ужином или мероприятием в их загородном доме, приезжали ближе к полуночи, навеселее и в приподнятом настроении. И мать Дарли просила отца принести коньяк, чтобы наверстать упущенное и посплетничать. Почему-то на Тильду после таких вечеринок всегда нападала охота посплетничать о мелких нью-йоркских знаменитостях, о членах комитетов различных частных школ, о том, куда именно злорадно отказывают в доступе голливудским актерам и актрисам, слетающимся на тенистые улицы Бруклин-Хайтс, подобно попугаям, ярким, шумным и совершенно здесь неуместным. Теперь, когда Дарли очутилась в одной команде с Сашей, она поняла, как неловко в их семье может быть чужаку, какой каверзной задачей может оказаться попытка вписаться в их маленький клан. Она узнала о том, как Саша и Малкольм перешучиваются, шепча понятное только им двоим НМС, когда чувствует себя обойденными, и вместе с тем сообразила, что могла бы просто протянуть Саше руку и ввести ее в свой круг, причем сделать это давным-давно. Она напоминала Саше, что в дом на Спайс-Глаз обязательно надо брать одежду для тенниса. Она передала ей подставку, когда заметила, что Саша собирается поставить стакан на кофейный столик матери. Она старательно изображала, как закрывает рот на застежку молнию, когда Саша однажды упомянула в присутствии их отца реалити-шоу с недвижимостью. Однажды, когда они всей семьей ужинали у Чикони в Дамбо, овощной суп принесли в горшочке из хлеба. Саша оторвала кусок горшочка, чтобы съесть, и Дарли увидела, как ее мать уставилась на Сашу вытаращенными глазами. «Ты ведь не собираешься есть горшочек?» — изумленно спросила Тильда. Насколько знала Дарли, ее мать не ела хлеба с 70-х годов прошлого века. Саша замерла. С недонесенного до рта хлеба капал суп. «Он супом пропитался», — запинаясь, выговорила она, и столик вдруг превратился в ужасающий стоп-кадр. Дарли тоже заказала тот же суп, и, прекрасно понимая, что лишь она способна все исправить, оторвала большой кусок своего хлебного горшочка. «Но это же замечательно!» — заявила она. И тут же, повернувшись с грацией балерины из Линкольн-центра, спросила. «Кто-нибудь из вас уже побывал в новом итальянском ресторане на Генри-стрит?» «Я слышала, еда там отвратительная, зато среди инвесторов новый Джеймс Бонд». И Дарли продолжала воодушевленно объедать свой хлебный горшочек, а Тильда, попавшись на приманку, принялась почивать их рассказом о трудностях, с которыми жена Джеймса Бонда столкнулась во время ремонта их особняка из коричневого песчаника. Корт украдкой взглянул на старшую сестру, и уголок его губ дрогнул в предназначенной только ей благодарной улыбке.